Януш Корчик. Воспитательные моменты. Предварительные замечания. Первое. Главное место в медицине занимает наука распознавания. Студент, обследуя целый ряд лиц, учится смотреть, а замечая симптомы, объяснять их, связывать и на их основе делать вывод. Если педагогика захочет идти путем, проложенным медициной, она должна выработать воспитательную диагностику, основанную на понимании симптомов. Улыбки, слезы, румянец для воспитателя то же, что температура, кашель, рвота для врача. Нет незначительных симптомов. Надо записывать и все продумывать, отбрасывать случайное, связывать родственное, искать законы. Не как требовать и что требовать от ребенка, не как приказывать и запрещать, а что ему недостает и чем он обладает в избытке, что требует и что может дать. Интернат и школа – база для исследований, воспитательная клиника. Почему один ученик, придя в класс, заглянет во все углы, с каждым заговорит и звонок с трудом загоняет его за парту, а другой сразу садится на место и неохотно покидает его на перемене? Что это за люди, что им должна дать школа и что может от них требовать взамен? Почему один вызванный идет охотно, с поднятой головой и победной улыбкой, энергичным движением вытирает доску, пишет крупными буквами, сильно нажимая мел? Почему другой встает помешков, откашляется, поправит платье, ленивым шагом, глядя в пол, подходит к доске, по приказу вытирает и пишет маленькими бледными буковками? Кто первым, кто последним выбегает на перемене? Кто часто поднимает руку, знает, умеет, хочет сказать, кто редко, кто никогда? Если за уроком тихо, кто первый поднимает шум и кто в общем шуме сохраняет молчание? Кто и почему занял это, а не другое место, за первой или за последней партой, рядом с тем или иным товарищем? Кто возвращается домой в одиночестве, парами, гурьбой? Кто часто меняет друзей, а кто верный? Почему нет смеха там, где он должен быть, и почему взрыв веселья там, где мы ждали умиления? Сколько раз зевнул класс во время первого и последнего урока? Нет интереса. Почему? Вместо того, чтобы дуться, что не так, как мы имели право ожидать, появляется объективное исследовательское «почему», без которого не приобретешь опыта, не создашь, не пойдешь вперед, без которого нет знаний. Эта брошюра не образец того, как надо вести подобные исследования. Она документ, свидетельство, как трудно фотографировать словесно то, что у нас перед глазами, и сколь плодотворен может быть комментарий, даже ошибочный, к тому, что было замечено и закреплено как схваченный на лету момент, индивидуальный симптом ученика или общей группы. Второе. Лучшие воспитатели начинают вести дневники, но вскоре бросают, ибо не знают техники ведения записей, не вынесли из семинарии дурной привычки протоколировать свою работу. Слишком многого от себя требуя, они теряют доверие к своим силам, слишком многого ожидая от записей, теряют веру в их ценность. Одно меня радует, другое печалит, удивляет, беспокоит, сердит, расхолаживает. Что записывать? Как записывать? Не научили. Воспитатель вырос из ученического дневника, который прячут от папы под матрас, и не дорос до хроники, которую делятся с коллегой, обсуждают на собраниях и съездах. Может, его и учили записывать чужие лекции и чужие мысли, не свои. С какими неожиданными трудностями ты столкнулся, какие совершил ошибки, как исправлял их, какие терпел поражения, какие праздновал победы. Пусть каждая неудача будет тобой осознана и поможет другим. Третье. Куда деваешь ты часы своей жизни, на что тратишь запас молодой энергии? Если был у тебя жар души, а с годами его не стало, не прояснил он ничего, не помог выковать. Опыт. Каковы его составные части? Уже теперь не для науки, не для других, для себя. Ты ничего не делаешь для Родины, общества, будущего, если, трудясь, не обогащаешь себя. Только беря можно давать, только развивая свой внутренний мир, можно содействовать развитию. В записях — семена, из которых выросли лес и нива, капли, давшие людям родник. Вот чем кормлю я, пою, тешу, укрываю от зноя. Из записей складываешь баланс жизни. Они документ, свидетельствующий, что не промотана жизнь. Жизнь всегда высвобождает лишь часть сил, дает достичь лишь долю того, что хотел. Был молод, не знал, посидели волосы, знаю, но уже нет сил. Записи — твоя защитная речь перед совестью, что не столько, не так, как следовало.